Глава 9. Мэлори не любила, когда ее торопят, особенно если не объясняют причину. Поэтому к дому Уэйна она ехала медленно, из принципа. Ей есть о чем подумать, и эта короткая поездка за город — прекрасная возможность привести мысли в порядок. Она с удовольствием вела свою маленькую машину по извилистой дороге вдоль берега реки, слушала музыку и любовалась причудливыми узорами солнечных лучей, пробивавшихся сквозь листву. Если бы она умела рисовать по-настоящему, непременно занялась бы исследованием этого явления, удивительной игры света и тени, на таких обыденных объектах, как сельская дорога. Если бы она умела рисовать по-настоящему. Но этого ей не дано, несмотря на страстное желание, годы учебы и бесплодных попыток. Но кто-то же ведь умеет. Нужно было попытаться найти Дану и Зою, прежде чем ехать сюда. Предполагалось, что она будет искать ключ вместе с ними, а не с Флином. Он — нечто вроде аксессуара, очень привлекательного и интересного аксессуара. Боже, как она любит аксессуары! Мэлори подумала, что ее мысли текут совсем не в том направлении. Она выключила музыку. Да, нужно было позвонить Дане и Зое и рассказать о своей находке. Слова, произнесенные вслух, могли обрести смысл. Сейчас же Мэлори терялась в догадках. Она лишь чувствовала, что это важно, жизненно важно, если не ответ, то ниточка к ответу. Мэлори свернула с общественной дороги на частную. Ни ворот, не окружающих участок стен. Уэйны достаточно богаты для того, чтобы никто не нарушал их покой. Интересно, почему они не купили Warriors Peak, а построили дом у реки рядом с городом? Мэлори увидела дом и поняла, почему. Он был прекрасен. Деревянный. Тот, кто торгует лесом, не станет возводить или покупать каменный либо кирпичный дом. Он построит его из дерева, чтобы продемонстрировать достоинство своего товара. Бревна были золотисто-медового цвета, а отделка из меди, которая от времени и непогоды покрылась зеленоватой патиной. Оба этажа поражали сложной комбинацией веранд, балконов, выступов и ниш. Несколько симметричных кровельных скатов привносили в облик дома особую гармонию. Сад вокруг выглядел растущим естественно и прекрасно сочетался с домом и окружающим пейзажем. Но Мэлори понимала, что расположение каждого куста, каждого дерева, каждого цветка тщательно продумано. Она восхитилась и замыслом, и тем, как скрупулезно он был воплощен в жизнь. Мэлори остановилась рядом с грузовым фургоном и уже открыла было дверцу, как вдруг услышала громкий радостный лай. «О, только не сейчас! Я знаю, что у тебя на уме, приятель!» Она порылась в сумке под сиденьем и достала большую собачью галету. Как только счастливая морда прижалась к стеклу, Мэлори опустила стекло и бросила галету как можно дальше. «Мо! Печенье!» Пес бросился за угощением, а Мэлори быстро выскользнула из машины и поспешила к дому. «Ловко у тебя получается». Флинн встретил ее у двери. «Я быстро учусь. Надеюсь. Мэлори Прайс, Брэд Уэйн». «Уже занято», — предупредил Флинн, заметив огонек интереса в глазах друга. «Да? Не могу тебя осуждать». Брэд улыбнулся. «Все равно рад познакомиться, Мэлори». «О чем это вы?» «Да так, мужской разговор». Флинн наклонился и поцеловал ее. «Просто ввожу Брэда в курс дела». «Дана и Зоя приедут?» «Нет, Дана на работе, до Зои я не дозвонилась. Оставила сообщение обеим. Что случилось?» «Ты должна увидеть это сама». «Что это? Ты вытащил меня сюда. Кстати, она на мгновение повернулась к Брэду. У вас чудесный дом». Дальше Мэлори снова обращалась к Флинну. «Ничего не объяснил. Я занята, время дорого». «Мне тоже начинает казаться, что время действительно дорого». Хеннесси потянул ее за собой в зал. «Прошу прощения за беспорядок, сегодня тут настоящее столпотворение». Брэд ногой отодвинул осколки разбитой лампы. «Флинн сказал, что вы заведовали художественной галереей». «До недавнего времени». «Ой, как тут красиво!» Она залюбовалась просторным помещением. «Не хватает картин, скульптур, цвета, фактуры. Искусство должно занять здесь достойное место. Будь у нее свобода действий и неограниченный бюджет, превратила бы этот зал в настоящий салон. Наверное, вам хочется распаковать вещи, отдохнуть и...» О, Господи! Потрясенная Мэлори смотрела на картину, прислоненную к стене. Дрожащими руками она нащупала в сумочке очки и опустилась на колени, чтобы лучше рассмотреть полотно. Краски, техника мазка, даже грунт — все одинаковое. И остальное — три главных персонажа. То, что случилось после похищения душ, вынесла свой вердикт Мэлори. Вот они, в шкатулке, на возвышении на переднем плане. Боже, вы только посмотрите, свет и цвет словно пульсируют внутри стекла. Гениально. А на заднем плане две фигуры, наставница и телохранитель, вон они. Мы их видели на первой картине, здесь они нарисованы со спины, уходят, изгнаны. Через мгновение скроются за пеленой тумана, завеса снов. Откинув волосы с лица и придерживая их одной рукой, Мэлори вглядывалась в картину. А где же ключи? Вот они. На цепочке, которую держит в руке богиня. Три ключа. Она хранительница. Боясь пропустить мелкие детали, Мэлори быстро вытащила из сумочки замшевый футляр с лупой. «Она носит с собой лупу», — удивился Брэд. «Да», — Флинн расплылся в улыбке. «Такая организованная. Здорово, правда». Сосредоточившись на картине, Мэлори не обращала внимания на комментарии мужчин. «Да-да, ключи той же формы. Они не являются частью фона, как и на первой картине. Это не символ, а факт. Ключи у нее». Девушка опустила лупу и отклонилась назад, окидывая взглядом все полотно. Среди деревьев по-прежнему можно увидеть темную фигуру, но теперь намного дальше. Очертания едва различимы. Дело сделано, однако он наблюдает. Злорадствует. «Кто он?» — поинтересовался Брэд. «Тише, не мешай ей». Мэлори убрала лупу в футляр, а футляр в сумочку. «Такая мрачная картина. Столько печали в этом тусклом свете, позе тех двоих, что уходят за туманную пелену. Главные персонажи в хрустальных гробах выглядят безмятежными, но это иллюзия. Не безмятежность, а пустота. И такое отчаяние исходит от этих огоньков внутри шкатулки. Прекрасно и одновременно мучительно». «Тот же художник?» — спросил Флинн. «Безусловно. Ни ученик, ни имитатор, ни поклонник таланта. Конечно, это субъективная оценка, всего лишь мое мнение». Мэлори, все еще стоявшая на коленях, чуть ли не носом уперлась в картину. «Я не такой уж большой специалист». «Нет, меня не обманешь», — подумал Флинн. «Полагаю, таких экспертов, как ты и Брэд, нам более чем достаточно». Мэлори совсем забыла о хозяине дома, и сейчас ее щеки порозовели от смущения. Она так неучтиво себя ведет и к тому же бухнулась перед полотном на колени, словно в молитве. «Простите». Тем не менее, вставать Мэлори не торопилась. «Я увлеклась. Скажите, где вы ее приобрели?» «В Нью-Йорке. Аукцион Бандербиз». «Слышала о них. А художник?» «Неизвестен». «Подпись едва различима, даже не подпись, а буквой знак, R или P, и изображение ключа». Мэлори наклонилась к левому нижнему углу картины. «Датировка, проверка подлинности, Конечно. 17 век. Стиль похож на более поздний, но картину тщательно проверяли. Если вы слышали о Бандербиз, то должны знать, что они очень скрупулезны и репутация у них безупречная. Да-да, знаю. Кроме того, я заказывал независимую экспертизу. Привычка, улыбнулся Брэд. Результаты совпали. У меня есть теория, начал Флинн, но Мэлори взмахом руки остановила его. А можно спросить, почему вы купили картину? Цены у Бандербиз не маленькие, а художник неизвестен. Одна из причин — невероятное сходство средней фигуры с Даной. Это правда, подумал Брэд, но не вся. Мэлори не сводила с него глаз, ожидая продолжения. Впрочем, сначала меня привлекла общая атмосфера этого полотна, исходящая от него сила, а детали я рассмотрел потом. И Уэйн колебался, скользя взглядом по картине. Потом, чувствуя себя глупо, пожал плечами. Можно сказать, меня задела эта работа, мне захотелось получить ее во что бы то ни стало. Да, понимаю. Мэлори сняла очки, убрала футляр и спрятала в сумку. Должно быть, Флинн рассказал вам о картине «Warriors Peak». Да, а когда увидел эту, сразу схватился за телефон. Правильно сделал. Мэлори хлопнула Флинна по колену и протянула руку, чтобы он помог ей встать. Это должно быть серия картин. Есть еще одна. По времени до этих двух, после них или между ними. Картин должно быть три. Определенно три. Три ключа, три сестры, нас трое. Нас теперь пятеро. Поправил ее Брэд. Да. Я с вами согласен. Ты соглашался со мной еще полчаса назад. Когда я, черт возьми, говорил то же самое, пожаловался Флинн. Это моя теория. Прости. Мэлори коснулась его запястья. У меня в голове все смешалось. Фрагменты я вижу, а целую картину нет. И не понимаю, что означают многие детали. Может быть, присядем? Разумеется, прошу прощения. Брэд тут же взял ее под руку и повел к дивану. «Принести выпить? У вас есть коньяк?» «Я знаю, что еще рано, но глоток коньяка мне не помешает». «Найдется». Брэд вышел, и Флинн сел рядом с Мэлори. «Что случилось, Мэл, ты бледная?» «Мне больно на нее смотреть». Она снова перевела взгляд на полотно, потом закрыла глаза, сдерживая набежавшие слезы. «Эта картина трогает и...» «Восхищает меня, но смотреть на нее невыносимо. Я видела, как это случилось, Флинн, я все чувствовала. Хочешь, я уберу ее?» «Нет-нет». Мэлори схватила его за руку, и это прикосновение успокоило ее. Искусство не должно оставлять людей равнодушными. В этом его сила. Интересно, какой будет третья картина и где ее место в серии? «Место в серии?» Мэлори покачала головой. «Ну да, какая она, первая, вторая, третья?» «Ты рассказал Брэду все?» «Да». Флинн уже понял, что она хочет сообщить нечто очень важное, но не решается. «Ты можешь ему доверять, Мэл?» «И мне тоже». «Вопрос в том, сможете ли вы доверять мне, когда я расскажу, что выяснилось сегодня утром, и что это может означать?» «Не исключено, что твой друг вежливо выпроводит меня из дома и запрет дверь на засов». «Я никогда не запираюсь от красивых женщин». Брэд протянул Мэлори бокал коньяка, а сам сел на кофейный столик. «Вот выпейте». Она проглотила напиток одним глотком, как лекарство. Коньяк мягко скользнул внутрь, и спазмы в желудке прошли. «Конечно, это преступление — так пить, Наполеон. Спасибо». «Разбирается в коньяке». Брэд посмотрел на Флинна. Щеки девушки порозовели. Чтобы дать ей окончательно прийти в себя, он продолжил разговаривать с другом. «Как тебе это удалось? Чтобы женщина, обладающая тонким вкусом, посмотрела в твою сторону?» Подговорил Мо сбить ее с ног и прижать к земле. «Все в порядке, Мэл?» «Да». Она с облегчением вздохнула. «Да». «Говорите, картина датируется 17 веком, точно. Абсолютно. Сегодня утром я выяснила, что полотно из Вориус Пик написано в 12 столетии, возможно, раньше, но никак не позже. Если ты узнала это от Питы и Равены, я узнала это от доктора Стэнли Боуэра из Филадельфии. Он известный специалист и мой добрый знакомый. Я отправила ему соскоб. Крупицы краски. «А откуда у тебя соскоб?» — поразился Флинн. Мэлори покраснела, но теперь уже не от коньяка. Она смущенно кашлянула, несколько раз щелкнула замком сумочки. Я добыла их во время нашего визита на прошлой неделе, пока ты вместе с Мо отвлекал хозяев. Конечно, это абсолютно недопустимо и неэтично, и тем не менее... Круто!» В голосе Флина слышалось искреннее восхищение. «Итак, что сие значит? Либо ошибся один из двух экспертов, твой или Брэда, либо ты не права насчет одной и той же руки, либо все правы, оба эксперта и я». Мэлори отложила сумку в сторону и скрестила руки на коленях. «Доктор Боуэр должен провести более тщательное и глубокое исследование, чтобы уточнить дату, но в любом случае ошибиться на несколько веков он не мог. Я видела оба полотна с близкого расстояния. Весь мой опыт подсказывает, что картины написаны одной рукой. Понимаю, что это звучит безумно, но я в это верю. Полотно из Вориус Пик создано в 12 столетии, и тот же художник написал картину, которую мы видим сейчас, 5 веков спустя». Брэд покосился на Флина, удивляясь, что друг детства не вытаращил от изумления глаза и не рассмеялся. Наоборот, лицо Хеннесси оставалось серьезным и задумчивым. «Вы хотите сказать, что мои заколдованные написаны 500-летним художником?» «Думаю, он старше, намного старше. И еще мне кажется, что художник обе картины писал по памяти». «Решили все-таки запереть дверь?» — улыбнулась Мэлори. «Мне кажется, вы оба попали во власть фантазий. Романтичная и трагическая история не имеет ничего общего с реальностью. Вы не видели ту картину, 3 принцесс?» «Нет, но слышал о ней. Говорят, она была в Лондоне и погибла во время немецких бомбардировок. Скорее всего, в Вориус Пик висит копия». «Нет. Вы думаете, я просто упрямлюсь?» «Да, я бываю упрямой», — признала Мэлори. «Но это не тот случай. И я не слишком впечатлительна, по крайней мере, раньше не была». Девушка перевела взгляд на Флина, и через секунду в ее голосе появились настойчивые нотки. «Флин, все, что Равен и Пит рассказали мне, Дани и Зои в тот первый вечер, абсолютная правда. Но еще удивительнее то, о чем они умолчали. Равена и Пит, наставница и телохранитель, изображены на заднем плане обеих картин. Они там были, и кто-то из них написал эти полотна». «Я тебе верю». Мэлори облегченно вздохнула. «Не представляю, что это значит и чем может помочь, но меня выбрали именно поэтому, чтобы я поняла и поверила. Если я не найду ключ, а Дана и Зоя, 2 других, души принцесс так и останутся в шкатулке, они будут страдать вечно». Флинн протянул руку и погладил ее по волосам. «Мы этого не допустим. Прошу прощения». Зоя в нерешительности застыла на пороге. Она с трудом сдерживалась, чтобы не прикоснуться к роскошным стенным панелям или не скинуть туфли и заскользить босиком по дубовому полу. А еще ей хотелось броситься к окнам и полюбоваться восхитительными видами. «Мне сказали, чтобы я шла прямо сюда. Послушай, Флинн, Мо там валяется в чем-то похожем на дохлую рыбу». «О, дьявол, я сейчас вернусь. Зоя, Брэд». Он наспех представил гостю хозяину и выскочил на улицу. Уэйн встал и удивился, как ему это удалось. Колени подгибались. Собственный голос донесся до Брэда словно издалека, чуть более спокойный, чем обычно, совсем без эмоций. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вам что-нибудь принести?» «Нет, спасибо. Простите. Мэлори, я прослушала твое сообщение и сразу приехала. Что случилось?» «Не знаю. Брэд, например, думает, что я сошла с ума, и я не могу его винить». «Глупости». В своем стремлении защитить подругу Зоя мгновенно забыла об очаровании дома и холодной красоте хозяина всего этого великолепия. Осторожная виноватая улыбка сползла с ее лица, взгляд стал сердитым. Она пересекла зал и встала рядом с диваном, на котором сидела Мэлори. «Это не только неправда, но еще и невежливо». «На самом деле я ничего такого не говорил. А поскольку вам неизвестны все обстоятельства...» «Мне не нужны обстоятельства, я знаю Мэлори. А если вы друг Флина, вам не к лицу обижать ее». «Прошу меня извинить. Откуда у меня этот холодный высокомерный тон, совсем как у отца?» «Брэд не виноват, Зоя. А что до моего состояния, ну, что тут скажешь?» Мэлори откинула волосы с лица, встала и махнула рукой, указывая на картину. «Взгляни!» Зоя приблизилась и тут же схватилась за сердце. «Ой!» Ее глаза наполнились слезами. «Какая красивая!» «И какая печальная!» «Похожа на ту, другую!» «Откуда она здесь?» Мэлори подошла и обняла подругу за талию. Девушки прижались друг к другу. «Почему ты думаешь, что они связаны?» «Это спящие принцессы после... после заклятия. Шкатулка с синими огоньками. Ты видела ее во сне?» «Картина такая же, не знаю, как это сказать, будто она часть комплекта или чего-то целого, написанного одной рукой». Мэлори оглянулась на Уэйна и вопросительно подняла бровь. «Вы специалист?» Брэд обращался к Зое. «Нет». Молодая женщина не потрудилась посмотреть на него. Ее голос звучал бесстрастно. «Я парикмахер, но не дура». «Я вовсе не хотел, и тем не менее это у вас получилось. Картина поможет тебе найти ключ, Мэлори...» «Не знаю, но ведь это не случайность. У меня в машине есть фотоаппарат». Она посмотрела на Уэйна. «Можно сделать несколько снимков?» «Пожалуйста». Брэд сунул руки в карманы. Мэлори вышла, а он остался наедине с Зоей. «Вы уверены, что ничего не хотите? Может быть, кофе?» «Нет, ничего не нужно, спасибо». «Понимаете, меня только что ввели в курс дела. Дайте мне немного привыкнуть». «Флинн расскажет вам все, что сочтет нужным». Она пересекла зал и, сделав вид, что хочет взглянуть на Мэлори, стала любоваться чудесным пейзажем за окном. «Интересно», — думала Зоя, — «что чувствует человек, который может стоять здесь, когда захочет, и смотреть на реку, и горы, наверное, свободу и умиротворение?» Мэлори призналась, что верит в существование спящих принцесс в другой реальности. А еще она сказала, что этим людям, которые сейчас живут в Ориус Пик, несколько тысяч лет. Зоя обернулась, сумев остаться бесстрастной. «Если Мэлори верит, значит, на это есть причина. Я ей полностью доверяю. И значит, тоже верю. Скажете, я тоже сошла с ума?» По лицу Брэда пробежала тень раздражения. «Я этого вовсе не говорил». «Возможно, думал, но вслух не сказал. И вам не говорю». «Но ведь думаете?» «Послушайте, Зоя, у меня такое ощущение, что я вам не понравился с первого взгляда». «Мне нравится ваш дом». «Спасибо. Мне он тоже нравится, Зоя». «Я часто пользуюсь услугами компании «Сделай сам». В местном магазине разумные цены и прекрасное обслуживание. Приятно слышать». «Наверное, вы не планируете серьезных изменений, но я не возражала бы против большего разнообразия сезонных товаров. Всякие саженцы, лопаты для снега, дачная мебель». «Буду иметь в виду». Губы Брэда тронула улыбка. И еще, неплохо бы добавить пару кассиров по субботам, а то вечно приходится стоять в очереди. Запомнил. Я начинаю свой бизнес, и поэтому смотрю, как все организовано. Открываете свой салон? Да, твердо заявила Зоя, одновременно борясь с предательской дрожью в коленях. Как раз подыскивала помещение, когда получила сообщение от Мел с просьбой приехать сюда. Куда же запропастилась Мэлори? Зоя уже выпустила пару и успокоилась. Теперь она думала, о чем разговаривать с человеком, который живет в таком доме и помогает управлять огромным холдингом. Холдинг — это подходящее слово? А Вэлли? Что? А, да, конечно. Я ищу помещение в городе. Не хочу в торговый центр. Мне кажется, нужно сделать удобным для жизни центр города. И еще мне нужно работать поближе к дому, чтобы больше времени уделять сыну. У вас есть сын? Брэд невольно перевел взгляд на ее левую руку и едва удержался от вздоха облегчения, не увидев обручального кольца. Зоя заметила только быстрый взгляд. Да, Саймону 9. Она расправила плечи. «Простите, что так долго», — извинилась Мэлори, входя в зал. Флинн привязал Мо к дереву во дворе. Поливает его из шланга. Ничего лучшего не придумал. Вместо просто дурно пахнущей собаки получилась мокрая и невероятно дурно пахнущая собака. «Ваш друг спрашивает, не найдется ли у вас шампунь или хотя бы мыло?» «Поищу, а вы пока фотографируйте». Мэлори нацелила камеру на картину и подождала, пока стихнут шаги Брэда. «Поговорим о богах», — шепнула она Зое. «Что?» «Брэдли Чарльз Уэйн IV. Перед таким именем и такой внешностью не устоит ни одна женщина». «Внешность — это генетика», — фыркнула Зоя. «А характер и манеры воспитываются или приобретаются». «С генами Уэйну повезло». Мэлори опустила фотоаппарат. «Ты думаешь, что он меня обижал? Нисколько». «Может, да, может, нет. Но все равно он высокомерный сноб». «О, Мэлори такая горячность удивила. Я не заметила. Не могу представить, чтобы Флинн дружил с человеком, которого можно было бы назвать снобом. Высокомерный — тоже сомнительно». «Мне приходилось иметь дело с такими людьми». Зоя дернула плечом. «Их больше интересует внешнее, а не человеческие качества. В любом случае, речь не о нем, а о картине». «Пожалуй, да. Ты назвала два полотна комплектом, частью чего-то целого. Думаю, ты права. И должна существовать, по крайней мере, еще одна картина. Я обязана ее найти. В них или около них есть нечто, что укажет мне путь к ключу. Пожалуй, придется опять сесть за книги. Помощь нужна? Не откажусь. Мне пора возвращаться. Есть срочное дело. А потом я приеду к тебе». Брэд услышал звук работающего двигателя, когда был наверху и искал шампунь. Он подошел к окну и вполголоса выругался, увидев, что машины Мэлори и Зои отъезжают от его дома. Надо было успокоиться, а то он совсем запутался. Обычно, будучи представленным женщине, он не вызывал у нее неприязни. С другой стороны, он никогда еще не испытывал таких ощущений при первом взгляде на женщину, словно пропущенный удар в челюсть. Брэд подумал, что с учетом последнего обстоятельства, то, что он оказался не на высоте, вполне простительно. Он спустился на первый этаж, но не вышел на улицу, а прошел в зал. Остановился перед картиной и стал разглядывать ее точно так же, как разглядывал в первый раз, перед аукционом. Так, как смотрел на полотно бесчисленное множество раз с тех пор, как купил его. Он заплатил бы за нее любые деньги. Брэд не лгал Флинну и Мэлори. Он купил картину, потому что она великолепна, сильна, просто неотразима. Его заинтересовало сходство одной из девушек с подругой детства, но поразило и очаровало другое лицо. Обезоружило. Одного взгляда на это лицо, лицо Зои, было достаточно, чтобы влюбиться в него. Сие странно само по себе, влюбиться в женщину на картине. А теперь, когда он знает, что эта женщина реальна, все усложнилось еще больше и кажется почти невероятным. Эти мысли не оставляли Уэйна все время, пока он пытался немного привести в порядок дом, и позже, когда они с Флином забрались на стену, окружавшую Вориус Пик. Держа в руках по бутылке пива, друзья разглядывали причудливый силуэт, выделявшийся на фоне хмурого неба. В некоторых окнах горел свет, но пока Брэд с Флином молча пили пиво, нигде ни разу не мелькнул силуэт. «Наверное, они знают, что мы тут», — нарушил, наконец, молчание Флин. «Если мы примем теорию твоей подружки и будем считать обитателей этого дома кельтскими богами, которым несколько тысяч лет, тогда можно не сомневаться, что хозяева осведомлены о нашем присутствии». «Раньше ты не был таким скептиком», — заметил Флин. «Ошибаешься. Вот Джордан клюнул бы сразу и тут же бросился бы по следу». «Ты давно его видел?» «Пару месяцев назад. Он много путешествует, поэтому мы встречались реже, чем раньше». «Проклятие, Флин!» Брэд обнял друга за плечи. «Я по тебе скучал». «Взаимно. Скажи, как тебе Мэлори?» «Стильная, умная и очень-очень сексуальная, несмотря на сомнительный вкус по части мужчин». Флин постучал по каменной стене пятками стареньких теннисных туфель. «Похоже, я по ней схожу с ума». «Вы все тут сходите с ума. Это серьезно или так, легкое увлечение?» «Не знаю, пока не понял». Флин посмотрел на дом и висящий над ним серпик луны. «Надеюсь, второе, потому что в данный момент не готов к чему-то серьезному». Лили была беззастенчивой карьеристкой с потрясающим бюстом. «Господи, Уэйн!» Флин не знал, как поступить, рассмеяться или столкнуть старого друга с семифутовой стены. Он не стал делать ни того, ни другого, лишь тяжело вздохнул. «Я любил ее и собирался на ней жениться». «А теперь уже не любишь, и, к счастью для тебя, не женился. Лили недостойна». Флин поерзал. Он не видел в темноте глаза Брэда. «Недостойна чего?» «Ничего. А кого?» «Тебя. Ты преувеличиваешь?» «Признай, что я прав, и тебе станет легче. А теперь вернемся к текущим делам. Если хочешь знать, твоя Мэлори мне понравилась». «Даже несмотря на то, что ты считаешь ее чокнутой?» Брэд подумал, что это скользкая тема, даже в разговоре с другом. «Я думаю, что она оказалась в необычных обстоятельствах и немного увлеклась мистикой, вот и все». Флин улыбнулся. «Это лишь дипломатичный способ сказать, что Мэлори сумасшедшая». «Однажды ты съездил мне по физиономии, когда я сказал, что у Джолли Риденбекер зубы как у бобра. У меня нет ни малейшего желания в понедельник появляться на деловых встречах с синяком под глазом». «Послушай, если я признаю, что у Джоли действительно были зубы как у бобра, ты поверишь, что я в жизни не встречал такой трезвомыслящей женщине, как Мэлори Прайс?» «Ладно, поверю. Заодно признаюсь, что эта история с картинами меня заинтересовала». Брэд сделал большой глоток. «Мне бы хотелось взглянуть на то полотно, что находится вон там». Он подбородком показал на дом. «Можно подойти и постучать в дверь». «Днем», — решил Брэд, — «когда от нас не будет пахнуть пивом». «Да, наверное, так лучше. Кстати, может быть, расскажешь, что тебе известно о Зое?» «Мы знакомы недавно, но я навел кое-какие справки о ней и о Мел на случай, если Дану втянули в какую-то аферу. Зоя Маккарт приехала в Вэлли 3 года назад вместе с ребенком». «Муж?» «Нет. Мать-одиночка. Похоже, хорошая мать. Я видел парня, смышленый и обаятельный. Она работала в Hair Today, женской парикмахерской в торговом центре. Говорят, хороший профессионал, умеет общаться с клиентами. Ее уволили одновременно с Мэлори. И примерно в то же время, когда Дани урезали часы в библиотеке. Еще одно странное совпадение. Приехав в наш город, Зоя купила маленький, прямо-таки картонный домик. Вероятно, ремонтировала его сама». «Сердечный друг у нее есть?» «Насколько я знаю, нет. Она Постой-ка. Ты задал два вопроса о муже и сердечном друге. Обостренное чутье репортера подсказывает мне, о чем ты думаешь. Что-то в этом роде. Пора домой. В ближайшие дни у меня будет куча дел. Остался один вопрос. Брэд сделал еще глоток. Как, черт побери, мы слезем с этой стены? Вопрос хороший. Флинн, поджав губы, разглядывал землю. Можно просто сидеть тут и пить, пока сами не свалимся. Уэйн четвертый вздохнул и допил пиво. Отличный план!